Урок состоятельности номер 9. Богатые люди выше своих проблем. Бедные преувеличивают свои проблемы. Как я уже сказал, путь к богатству – это не прогулка в парке по асфальтовой дорожке. Это извилистый путь с бесчисленными виражами, объездами и препятствиями. Дорога к богатству полна подводных камней и ловушек, и именно поэтому большинство людей боятся ступать на нее, поскольку не желают трудностей, головной боли и ответственности. Словом, не хотят проблем. В этом заключается одно из главных различий между богатыми и бедными. Богатые и успешные люди стараются быть выше своих проблем, а бедные и неуспешные прогибаются под их гнетом. Бедные готовы на все, чтобы избежать неурядиц, при малейшей опасности сбегают. Но ирония в том, что, стремясь уйти от проблем, они создают себе самую большую проблему, становятся бедными и несчастными. Секрет успеха, друзья мои, заключается не в том, чтобы избежать, избавиться или уклониться от трудностей, а в том, чтобы вырасти настолько, чтобы стать выше любой проблемы. Представьте себе, что сила вашего характера по 10-бальной шкале, где единица – наименьшее значение, заслуживает двойки. А перед вами стоит проблема, которую можно оценить в 5 баллов. Какой покажется вам эта проблема? Большой или маленькой? С позиции 2 баллов 5-бальная проблема будет казаться огромной. Теперь представьте себе, что вы выросли и стали человеком, которого можно оценить в 8 баллов. Теперь 5-бальная проблема составила бы для вас серьезное затруднение. Как по волшебству, она становится незначительной. Вот, наконец, вы хорошо поработали над собой. И теперь вам можно поставить 10 баллов. Как сейчас вы оцените 5-бальную проблему? Теперь это уже и не проблема вовсе. Ваше сознание даже не расценивает ее как проблему. Вы не испытываете из-за нее никакого дискомфорта. Это обычное явление, такое же, как чистка зубов или утреннее одевание. Принцип состоятельности. Если для вас существуют большие проблемы, значит, вы маленький человек. Заметьте. Независимо от того, богаты вы или бедны, занимаетесь крупным бизнесом или малым, вы все равно будете сталкиваться с неурядицами. Пока вы дышите, в вашей жизни всегда будут так называемые проблемы и трудности. Скажу предельно коротко и ясно. Масштаб проблемы не имеет значения. Значение имеет только масштаб личности. Если вы готовы перейти на новый уровень успешности, хоть это и может оказаться болезненным, будьте готовы к осознанию того, что происходит в вашей жизни. Согласны? Тогда вперед! Если для вас существуют большие проблемы, значит, вы маленький человек. Внешность обманчива, ваш внешний мир всего лишь отражение мира внутреннего. Если хотите серьезных перемен, думайте не о масштабе проблемы. Думайте о масштабе собственной личности. Один из главных советов, который я даю слушателям на своих семинарах, таков. Как только вам покажется, что у вас возникла большая проблема, ткните в себя пальцем и скажите: «Я маленький, маленький, маленький». Это быстро вернет вас к реальности, и вы снова сосредоточитесь на том, на чем следует, на самом себе. Затем, отталкиваясь от своего лучшего «я», в отличие от «я» эгоистичного или «я» обиженного на мир, сделайте глубокий вдох и прямо здесь и сейчас примите решение о том, что отныне будете большой личностью и не позволите проблемам лишить вас счастья или успеха. Чем серьезнее проблемы, с которыми вы можете справиться, тем серьезнее бизнес, который сможете возглавить. Чем больше ответственность, которую вы можете взять на себя, тем большее количество людей вы сможете организовать. Чем больше клиентов вы можете обслужить, тем больше денег сможете заработать, и в итоге с большим состоянием сможете управиться. Еще раз повторяю, ваше благосостояние растет до тех пор, пока вы растете сами. Надо стремиться к такому уровню личностного развития, чтобы решать любую проблему и преодолевать любое препятствие, возникающее на вашем пути к богатству и его сохранению. Кстати, сохранить деньги – совсем другое дело. Кто-то умеет это делать? Я в свое время не умел. Я полагал, что коль скоро вы заработали, все, вы заработали. Каким же разочарованием для меня было то, что я потерял свой первый миллион так же быстро, как заработал. Только теперь я понимаю, почему так произошло. В то время мой футляр был не настолько велик и крепок, чтобы вместить все заработанные деньги. Слава богу, что я следовал принципам, которые декларирую теперь в курсе «Думай как миллионер» и смог переориентировать свое сознание. Я не только вернул тот миллион, но благодаря своей новой финансовой программе заработал много новых. Больше всего меня радует то, что мои доходы не просто не уменьшаются, а растут с феноменальной скоростью. Представьте, что вы – емкость для хранения денег. Что произойдет, если емкость мала, а денег много? Вы их потеряете. Сосуд переполнится, и лишние деньги развеются по ветру. Вы просто не в состоянии иметь больше средств, чем способны вместить в себя. Значит, необходимо вырасти до таких размеров, чтобы не только хранить значительное состояние, но и притягивать его. Вселенная не терпит пустоты, и если у вас очень большая емкость для денег, она сразу бросится заполнять свободное место. Об одной из причин, по которой богатые люди значительно выше своих проблем, мы говорили выше. Они сконцентрированы не на проблеме, а на цели, а мозг, как правило, сосредоточен на чем-то одном. Это значит, что можно или жаловаться на проблему, или искать ее решение. Богатые и успешные люди ориентированы на решение проблем. Свои время и силы они тратят на то, чтобы разработать и спланировать решение возникающих проблем и создать такую систему, при которой проблема не возникнет снова. Бедные и неуспешные люди ориентированы на проблему. Время и силы они тратят на то, чтобы ныть и жаловаться, крайне редко предлагают хороший способ решения проблемы, не говоря уже о том, чтобы попытаться избавиться от нее раз и навсегда. Богатые не отступают от проблем, не избегают проблем и не жалуются на проблемы. Богатый человек – это финансовый боец. В программе «Тренировочный лагерь свободного воина» мы пользуемся таким определением. Воин – это тот, кто побеждает себя. Суть в следующем. Если вы виртуозно решаете проблемы и преодолеваете любые препятствия, что может помешать вашему успеху? Ответ прост. Ничего. А если ничто не может вам помешать, значит, ничто не может вас остановить. А если ничто не может вас остановить, какие жизненные пути вам открыты? Ответ прост. Все. Если остановить вас нельзя, вам доступно все и вся. Просто сделайте выбор, и все в ваших руках. Это ли не свобода? Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я выше любой проблемы. Я справлюсь с любой проблемой». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Как только почувствуете, что большая проблема выводит вас из равновесия, укажите на себя пальцем и произнесите: «Я маленький-маленький». Затем сделайте глубокий вдох и скажите себе: «Я справлюсь с этим. Я выше любой проблемы». Второе. Опишите на бумаге трудность, с которой вы столкнулись. Затем составьте список действий из 10 пунктов, которые помогут разрешить проблему или, по меньшей мере, изменить ситуацию к лучшему. Это заставит вас думать не о проблеме, а о ее решении. Во-первых, появится шанс выйти из затруднения. Во-вторых, до чего же лучше вы себя почувствуете?